Глава 28. Еся. Холидей бой. Пожары. Ровно месяц прошел с того дня, как Ярослава стала мамой, и в мире появился еще один маленький, но уже очень важный житель. Мы подружились. Это так странно. Никогда не думала, что мы с Яськой сможем найти общий язык, но это действительно так. Иногда мы гуляем вместе, и она даже доверяет мне коляску, а иногда болтаем вечерами по телефону, пока она выбегает в магазин, оставляя льва с мужем. Почти месяц, как Демид сделал мне предложение. На словах, без кольца и фееричного шоу, но оно и не нужно мне. На самом деле мы не говорим о свадьбе, и пока меня это даже радует. Слова Демида в его новой кофейне были больше подтверждением чувств, чем реальным предложением выйти замуж. Но с тех пор у нас все наладилось. Он часто остается у меня, а я отказываюсь идти к нему на ночь просто потому, что у меня дома кот, и мне совести не хватает бросать его в одиночестве, потому что за 5 лет он ни разу не оставался один. И мое материнское сердце уверено, что он будет страдать и плакать, хотя головой я понимаю, что нет. Демид живет в большой квартире в центре. Мы часто сидим у него вечерами после прогулок. Я готовлю что-нибудь вкусное, а он варит свой умопомрачительный кофе, от одного аромата которого слюни текут. Мы вместе. И такое ощущение, что мы не расставались на 5 долгих лет. Как будто бы все время были рядом. Не знаю, правильно ли то, что мы так быстро нырнули в омут с головой или нет, но нам очень хорошо сейчас. И это самое главное. Я работаю у Мирослава. Меня приняли, хотя я боялась, что после его признания и моих отношений с Демидом он не возьмет меня на работу. Но, кажется, они действительно смогли решить все по-взрослому. Ведь никаких намеков или плохого отношения от мира в мою сторону нет. Он помогает мне в рабочих вопросах, в которые я еще не успела вникнуть. А иногда, когда Демид очень занят, подвозит меня к нему. А еще я постоянно думаю о кофейне. Мне не хватает наглости делать там все самой, хотя Демид дал добро именно на это. Я советуюсь с ним, рисую что-то постоянно, смотрю материалы и думаю, как будет лучше сделать дизайн. Я не художник, но что-то умею, и Демид обещал нанять лучшего профессионала, который сможет воплотить в жизнь все мои идеи. Сейчас мы ждем, когда закончится отделкой и дорожкой у кофейни. И потом будем приступать к оформлению. Руки дрожат от предвкушения. Сегодня Льву уже месяц, и Ярослава устраивает небольшой праздник, куда мы все приглашены. Работы очень много, но я пообещала Демиду справиться быстро и отпроситься у Мирослава на пару часов пораньше, чтобы мы успели к началу мероприятия. Потому что на праздники, которые устраивает Яся, опаздывать нельзя. Это опасно для здоровья. Дописываю отчет и вздрагиваю от звонка телефона. Демид. Когда вижу его имя на экране, улыбка сама собой на лице расплывается. Слушаю тебя. Малышка, ты закончила? От этого обращения я просто таю. Он называет меня не так часто этим прозвищем, чтобы я привыкла и перестала обращать внимание. Иногда, но каждый раз он говорит это так нежно, что у меня мурашки по спине пробегают. 7 минут еще, и пойду к Мирославу сказать, что все сделала. Я заеду сейчас, поздороваюсь и тебя заберу, хорошо? Жду. Бросаю трубку и начинаю стучать по клавиатуре еще быстрее, чтобы доделать все срочное и запланированное. Я вообще стараюсь не злоупотреблять хорошим отношением начальства или тем, что мой парень — лучший друг хозяина, но иногда приходится. И больше этим злоупотребляет Демид, чем я. Справляюсь за 4 минуты из отведенных себе 7. Собираю все документы, которые должна отнести Мирославу, в кучу, по пути к нему залетаю в отдел кадров за парой подписей и чуть не роняю все, что есть у меня в руках, запнувшись о собственную ногу. Подбираю пару упавших договоров, спешу в кабинет Мирослава, для приличия пару раз стучу ноготками по двери, открываю и... И тут же закрываю ее обратно, очень надеясь, что меня никто не заметил, и я никого не прервала. Щеки тут же краснеют, мне так неловко слов не подобрать. И вроде не 10 лет мне, все взрослые люди, все занимаются сексом, и нет в этом ничего страшного, но очень неловко. Прижимаюсь спиной к двери, сжимая документы в руках чуть ли не до хруста, и вижу, как в коридор поворачивает Демид. Видит меня, улыбаться сразу начинает, а потом хмурится, наверное, замечая мое странное выражение лица. «Малыш, порядок?» — говорит и подходит ко мне, целуя в губы и поглаживая пальцем меня по щеке. «Ты чего такая? Хорошо себя чувствуешь? Пустишь с другом поздороваться?» Качаю головой, и Демид хмурится. Странно, конечно, что я не пускаю его в кабинет его же лучшего друга, да? Но я не могу. Давай поедем, потом с ним поздороваешься. Ты его прячешь так, как будто он там голый. Смеется Демид, но я краснею еще сильнее, и его смех тут же пропадает. Есть, что мне думать сейчас надо? Что он там занимается сексом на столе с нашим администратором? Что еще? Кричу шепотом на него из-за того, что мне пришлось говорить это вслух. Не знаю, возможно ли покраснеть еще сильнее, но я справляюсь. Щеки горят жутко. Мне срочно нужно выпить холодной воды и умыться, а в идеале бы принять ледяной душ. Вижу замешательство на лице Демы и спешу объясниться. Я зашла отнести документы, но не успела дверь открыть, как сразу закрыла. Он там не один. Я не шутила, они правда там на столе, и я ничего не видела, я сразу закрыла. «Да ты моя впечатлительная!» — хихикает Демид и целует меня в лоб. «Идем, оставишь документы на столе у Сони, пусть она занесет миру. А о том, что ушла, сообщение напиши. Я в любом случае его предупреждал». «Хорошо». Киваю, отрываюсь от двери, к которой, кажется, успела прилипнуть за эти неловкие минуты. «Все, малышка, дыши, ничего страшного не случилось», — говорит Демид и забирает у меня документы, хватая меня за руку. Ведет по коридору к выходу, закидывает всю за стойку Сони, а сам довольный такой, что чуть ли не светится. «А что хорошего случилось, что ты такой счастливый? Я тоже знать хочу». «Ну как?» «Мы выходим на улицу». «Мой лучший друг перестал страдать по моей девушке и решил устроить свою личную жизнь. По-моему, отличный повод для радости». «Только не говори, что ты ревновал все это время». «Ты даже не представляешь, как». Усмехается и открывает мне дверь машины. «Только садиться я не спешу после таких заявлений». «Ты же не думал, что я могу уйти к нему? Подумай хорошо, прежде чем ответить». «Нет». Он опять хохочет. «Меня даже злит». Вроде месячные только закончились, а раздражает так, как будто бы у меня самый пик ПМС. «Я не думал, что ты к нему уйдешь или что он будет к тебе приставать. Просто само понимание того, что он был в тебя влюблен, давалось мне тяжело. Вот если бы кто-то из моих сотрудниц сказал, что влюблен в меня, ты бы не ревновала?» «Ревновала бы я? Наверное, я стала бы той самой странной девушкой, которая будет просить уволить ту, кто посмела посягнуть на святое. Ладно, закрыли тему». Сбегаю в машину и слышу, как смеется Демид, громко и искренне. Раскусил меня, зараза. Ну и ладно. А кто бы не ревновал? «Сейчас заедем за цветами и к Яське, да?» Демид усаживается в машину и задает вопрос, на что я только киваю. Как-то неловко теперь. Разговоры о тебе ревности снова Мирослав. Боже, это все так странно. Огу. «Еся, ну что?» Демид улыбается мне так мило, что я не могу не улыбнуться в ответ. Не знала даже, что он так умеет. Все в порядке, честно, я просто дурочка немного. Демид тянется, почти укладываясь на меня, чтобы зацепить ремень безопасности, и пристегивает, не забывая оставить парочку сладких поцелуев на моих губах. И мы, как всегда, не можем оторваться друг от друга, целуясь и целуясь, пока у Демида не начинает звонить телефон, где уже злющая Яська кричит на брата за опоздание. Мы покупаем красивый букет, а точнее два букета, но кому второй, Демид не говорит. Вряд ли он решил поздравить Рому цветами или подарить розы маленькому льву. Но всю дорогу к квартире Яськи он не признается, и я решаю не трогать его с вопросами. Все равно увижу, кому букет. «Ну, наконец-то!» — выходит на порог Яська, упирая руки в бока. «Мы уже вас заждались! Где можно ходить так долго? Работники месяца, блин!» Ворчит она несколько секунд, а потом кидается к нам с объятиями. Демид дарит букет сестре. Целует в щеку, а потом я замираю, получая второе потрясение за день. «Сынок, Есения, здравствуйте!» Выходит к нам мама Демида и Ярославы, как всегда в красивом строгом платье и идеальной прической. Ирина Витальевна. Шикарная женщина, которая наравне со всеми не была в восторге от выбора девушки своим сыном 5 лет назад. «Привет, мамуль!» Демид делает шаг вперед, обнимая маму и целуя ее в щеку, и дарит ей тот самый букет, который я не знала, кому предназначен. «А можно сразу под землю, пожалуйста? Очень надо».